Издательство АСТ представляет. Жан Добрюнов. Приключения слоненка Бабара. Однажды в дремучем лесу родился слоненок. Его назвали Бабар. Правда, хорошее имя для слоненка. Мама в нем души не чаяла. Она укладывала его спать и укачивала, тихо напевая слоновью колыбельную. Когда Бабар немного подрос, он стал играть с другими слонятами. Особенно ему нравилось взять большую раковину и рыть ею песок. Он был ужасно симпатичным. Бабар обожал кататься у мамы на спине. Глядеть на все с высоты — это так интересно. Но вдруг он услышал громкое «бабах!». Это стрелял охотник, который прятался в кустах и подкараулил их. Мама легла на землю и больше не встала. От ужаса знакомые обезьянки вскарабкались на деревья. Птицы разлетелись в разные стороны. Бабар горько заплакал, а злой охотник бросился к нему. Бабар испугался и побежал от него, что было сил. Он бежал целый день и всю ночь, и очень устал. Вдруг лес кончился, и Бабар застыл от удивления. Впервые в жизни он видел дома. Их было много-много, и слоненок пошел в город, хотя совсем не знал, что его там ждет. Он никогда не видел улиц, машин и автобусов. А людей он уже видел. Жаль только, что первым человеком, которого он повстречал в своей жизни, оказался злой охотник. Тут он заметил на улице двоих мужчин. Они о чем-то разговаривали. «Какая на них красивая одежда!» — подумал слоненок. «Я тоже такую хочу. Интересно, где ее берут?» И тут ему ужасно повезло. «А, какое милое животное!» — услышал Бабар. «Обожаю слонят!» — заворковала одна уважаемая дама. «Я сразу поняла, что тебе ужасно хочется носить красивую одежду. Возьми мой кошелек и купи себе все, что захочешь». Бабар был очень вежливым слоненком, поэтому ответил «большое спасибо». Бабар поспешил в самый большой магазин. «Как тут интересно! А это что за смешная коробка, которая ездит вверх и вниз? Она называется лифт? Здорово в нем кататься!» — подумал Бабар. Но тут лифтер сказал: «Господин слоненок, вы уже 10 раз поднялись на самый верх и 10 раз спустились до самого низа. Вам пора за покупками. Вас ждет наш главный администратор». Сколько всякой красивой одежды купил себе Бабар. Модную рубашку и галстук-бабочку. Костюм зеленого цвета, чтобы напоминал о дремучем лесе. Шляпу-котелок и, конечно, удобные ботинки. «Кажется, я выгляжу неплохо», — подумал Бабар. «Я доволен. А раз так, надо пойти сфотографироваться». Когда Бабар вышел из магазина, уважаемая дама пригласила его вместе поужинать. Они сразу подружились. «Это, наверное, потому, — подумал Бабар, — что в новом костюме я стал совсем симпатичным». А после ужина Бабар почувствовал, что ужасно устал. День выдался таким длинным. Он лег в кровать и мгновенно уснул. Так Бабар поселился в доме уважаемой дамы. По утрам дама всегда делала зарядку. И Бабар вместе с ней. Ему это нравилось. А еще полежать в ванне. Уважаемая дама так его полюбила, что позволяла слоненку делать все, что тот захочет. Она даже давала ему свою машину. И Бабар отправлялся кататься. Однажды уважаемая дама решила, что Бабар должен учиться. и она пригласила учителя разных наук. Бабар его внимательно слушал, делал домашние задания, все запоминал и вообще оказался на редкость способным. Учитель был очень доволен таким учеником. Хозяйка гордилась слоненком. Она стала специально приглашать гостей побеседовать с ним. По вечерам, после ужина, Бабар рассказывал им о своей жизни в дремучем лесу. Но все-таки Бабар был не совсем счастлив. Он скучал по братьям и сестрам, с которыми когда-то весело бегал по дремучему лесу. Вспоминал он и веселых обезьян. Часто стоял Бабар у окна и вспоминал детство. А когда думал о маме, то начинал плакать. Прошло 2 года. Бабар привык к городу. Он полюбил гулять с уважаемой дамой. Но однажды во время прогулки увидел, что к нему со всех ног бегут 2 слоненка. «Надо же!» — воскликнул он. «Это же мои 2 родные брат и сестра, Артур и Селеста. И они совершенно не одеты». Как Бабар обрадовался! Он обнял их, расцеловал и сразу же повел в самый большой магазин покупать одежду. А потом они все вместе пошли в кондитерскую. Там слонята напробовали самых вкусных пирожных на свете. А в дремучем лесу в это время все ужасно волновались. Артур и Селеста пропали. Мамы слонихи звали их и повсюду искали. К счастью, над городом по своим делам пролетал старый марабу. Он заметил слонят и поспешил успокоить мам. Слонихи немедленно отправились в город. Они были счастливы, что нашли детей, но поругали их за то, что слонята ушли без спросу. А потом все стали собираться назад. Ведь слонятам надо жить в лесу. И тогда Бабар решился. Он тоже возвращается в дремучий лес. Уважаемая дама загрустила, но стала помогать Бабару укладывать вещи в дорожный сундук. Наступил момент прощания. Бабар поцеловал свою хозяйку. «Мадам», — сказал он, — «вам грустно, поэтому и я не могу быть совсем счастливым. Но мне надо вернуться домой. Я никогда не забуду вас и когда-нибудь обязательно вернусь». Автомобиль тронулся. Мамы-слонихи, конечно, в него не поместились и побежали следом, задрав хоботы, чтобы не дышать пылью из-под колес. Уважаемая дама осталась одна. Она печально глядела вслед уезжающей машине и вздыхала. «Когда еще я увижу тебя, милый Бабар?» В дремучем лесу в эти дни происходили важные события. Король слонов во время прогулки увидел необычные красивые грибы, которые раньше почему-то не пробовал. «Король я или не король?» — подумал он и съел их. Это были мухоморы, поэтому король заболел и умер. Ужасное горе. После похорон собрались 3 самых мудрых слона, чтобы избрать нового короля. Они думали, думали, и вдруг услышали необычный шум. Вы уже поняли, какой? Это подъезжала машина Бабара. Все слоны обступили его, стали радоваться и трубить. «Бабар вернулся! Привет, Бабар! Привет, Артур! Привет, Селеста! Ой, какие у вас чудесные наряды! Какая у тебя красивая машина!» Тогда Корнелиус, самый мудрый из слонов, сказал: «Слушайте, слоны, раз уж нам нужен новый король, может, им станет Бабар? Он ведь жил в городе, среди людей, и узнал от них много полезного. Лучше него никто не будет носить корону». «Ты здорово придумал, Корнелиус», — согласились слоны. «А что скажет сам Бабар?» «Большое спасибо», — ответил Бабар. Он ведь был вежливым слоном. «Но прежде чем согласиться, мне надо сообщить вам кое-что важное. Во время нашего путешествия мы с Селестой решили пожениться. И если вы хотите избрать меня королем, то Селеста станет вашей королевой. Слава королеве Селесте! Слався, король Бабар! Дружно протрубили обрадованные слоны. И Бабар стал королем. «Ты мудр, и это мне нравится», — сказал Бабар Корнелиусу. «Будешь у меня генералом. А раз мне теперь придется носить корону, отдаю тебе мою шляпу. Свадьбу я хочу сыграть через неделю. В этот же день я стану королем. Давайте устроим настоящий праздник». И Бабар попросил птиц лететь во все концы и пригласить в дремучий лес всех зверей. Потом Бабар подозвал верблюда. Он поручил ему отправиться в город и выбрать Селесте самый красивый свадебный наряд. Уже стали собираться гости, а верблюда все не было. Но вот и он все-таки успел до начала свадебной церемонии. Какое чудесное платье он принес для невесты. Свадьба получилась красивая. Коронация торжественная. Гости остались довольны, а потом начались танцы. Ну вот наступила ночь, и праздник закончился. Счастливые король Бабар и королева Селеста стояли под звездным небом и мечтали. Гости разошлись по домам. Все танцевали до упаду, очень устали и были счастливы. «Какой великолепный праздник! Будем его вспоминать!» — говорили они друг другу. В дремучем лесу стало тихо. А у короля Бабара и королевы Селесты начался медовый месяц. Они сели в корзину желтого воздушного шара и отправились на поиски приключений.